«Откуда ты знаешь, что простуда?» — капризно заговорил Леня. «Может, у меня бронхит?» «При бронхите температура. А у тебя...» Лола потрогала ему лоб, стараясь не приближаться слишком близко. «Да у меня...» Тут Лолин боевой товарищ зажмурился и оглушительно чихнул. «Ой!» Ударной волной Лолу отбросила к дальней стенке. Со шкафа свалилась кипа старых журналов. Пу-И упал в обморок на ковре, а кот, зажмурившись и прижав уши, рванул вон из комнаты. «Ну ты даешь!» — вскричала Лола. «Когда вишни работяга? Предупреждать надо!» «С утра мучаюсь, а тебе и горе мало!» — обиженно заговорил Леня. «Полная квартира, а стакан воды подать некому. Вот так помру, а ты только через неделю вспомнишь, отчего это никто кофе не варит». «Так тебе и надо», — хотела ответить Лола. «Нечего было вчера надо мной издеваться, называть чучелом и психопаткой». Но ее компаньон выглядел таким несчастным, а Лола по природе своей была девушкой не злой, так что она решила не вредничать. «Ну ничего, а будешь теплее денек-другой, все пройдет», — миролюбиво сказала она. Маркиз обиженно молчал, потом покашлял на показ и снова чихнул, но Лола была уже подготовлена, так что должного эффекта не получилось. Леня утомленно откинулся на подушке и заявил, что ему очень и очень плохо. У него жар, головокружение, давит в груди, пульс какой-то не такой. Лола попробовала сама посчитать пульс, но вообще его не нашла. Тогда ее компаньон слабым голосом признался, что у него с самого утра ужасный звон в ушах. Наверное, сильно повысилось давление, и глаза как-то вот плохо видят, все мутно, как в тумане. На здравое предложение Лолы встать, умыться, побриться и привести себя в порядок маркиз ответил возмущенным мычанием. Зрелище болеющего мужчины вряд ли может кому-то доставить удовольствие, поэтому Лола удалилась якобы для поисков градусника, который нашелся удивительно быстро. Она сунула больному градусник и вышла ненадолго с Пу-И. Они вернулись минут через 20. Пу-И сам потянул ее домой. Лола сняла сапоги и на цыпочках подкралась к двери. Ее верный друг и компаньон лежал, вытянувшись на кровати. Глаза его смотрели в потолок с самым скорбным выражением. — Как ты? — посочувствовала Лола. «Ужасно!» — простонал Леня. «А какая температура?» «Повышенная. 37,2. Дадут мне в этом доме когда-нибудь чаю?» Далее в комнату больного были отнесены две больших кружки сладкого чая с лимоном, вазочка малинового варенья, 4 рогалика, обильно политые медом, килограмм апельсинов, которые, как известно, содержат больше всех фруктов витамина С, пара бананов и коробка зефира для смягчения боли в горле, чашка какао, сваренного на цельном молоке с большим количеством сахара для поддержания сил. Употребив все это по назначению, Леня несколько оживился, признался, что ему стало получше и что он сейчас бы чего-нибудь съел, и что если Лола настаивает, то он, так и быть, сделает над собой усилие и явится на кухню самостоятельно. Плотный завтрак состоял из омлета из 4 яиц с луком и грибами, а также 2 толстенных сарделек, которые так и назывались «толстячок». Кофе маркиз вытребовал последние булочки с шоколадом, да еще ворчал, что осталось всего 2. Изо рта, мол, вырывают. Знают, что тяжело, больной человек за себя постоять не может. Лола решила молчать и не реагировать ни на что. Все знают, что слегка простуженный мужчина становится дома совершенно невозможным. Он каждые полчаса измеряет температуру, жалуется на боли во всех существующих частях тела, тиранит домашних, утверждая при этом, что его никто в этом доме не любит и не ценит, и что когда он умрет, то все они об этом пожалеют. Еще много всяких слов в таком духе. Все придирки и причитания доставались на долю Лолы, поскольку остальные сожители Лёни Маркиза, четвероногие и пернатые, благоразумно скрылись с его глаз, как видно, руководствуясь интуицией, той самой, что помогла тайландским слонам заранее предчувствовать цунами и убежать в горы. Попугай Перрешон сам забрался в клетку. Пу-И валялся в Лолиной комнате, наброшенном ею в спешке халате. Кот Аскольд удобно устроился в гостиной на подоконнике между цветочными горшками. Он с интересом поглядывал на птичек, лениво провожая глазами падающий желтый лист и задумчиво покусывая очередной цветок фиалки. Так продолжалось полдня, и вот когда Лола с тоской раздумывала, чтобы приготовить этому троглодиту на обед, из комнаты больного раздался вдруг крик, что-то упало на пол и покатилось со звоном, после чего на пороге появился маркиз, всклоченный, с выпученными глазами. В руках он держал осколки чашки. «Ну что ты хулиганишь?» — недовольно спросила Лола. «Поспал бы хоть немного». «Какое спать?» — возопил Леня. «Лолка!» Случилось страшное. «Я вспомнил, что сегодня у меня встреча с заказчиком. В 5 часов в японском ресторане «Цветок сливы». «Ты же никогда не любил японскую кухню?» — удивилась Лола. «Так что все к лучшему. Позвони, предупреди, что заболел, и прийти не сможешь. Кстати, а что за заказчик? Почему я ничего не знаю?» «Потому что это первая встреча». «Нет, нет, никак нельзя. С первого раза я буду переносить встречу? Это несерьезно», — забормотал Леня. «Это плохо говорит о моем профессионализме. Все свои элегантные операции по безболезненному отъему денег у весьма обеспеченной части населения страны с бедными гражданами Леня никогда не связывался, утверждая, что себе дороже обойдется. Маркиз осуществлял самостоятельно, привлекая по мере необходимости проверенных помощников. Однако, поскольку он был весьма известен в узких профессиональных кругах, то позволял себе время от времени брать заказы. Всегда найдутся индивидуумы, которым требуется ловкий, неболтливый человек, который способен, не привлекая к себе внимания, вернуть, к примеру, похищенную фамильную драгоценность, либо же тихо и быстро изъять важные документы или добиться конфиденциального разговора с VIP-персоной и передать ей нечто сильно ее персону, интересующую таким образом, что ничьи посторонние уши не смогут этого услышать.